Глава 23. Развязка. Бьющееся в судорогах тело ящера ощущалось словно свое. Перед взором начали появляться трехмерные образы, проецируемые сознанием Кава. Сначала эпичная битва в водной среде. Сотни патриархов образовали защитную сферу, в центре которой жались друг к другу упитанные самки. А вокруг клубилась туча больших зубастых рыбин, похожих на тех земных, что рисовал дед. Кажется, он называл их акулами. Периодически создавая атакующие косяки, рыбы пытались прорвать защитный строй ящеров, но те держались стойко и рвали агрессоров зубами и когтями. Тот патриарх, чьими глазами я все видел, действовал словно кровавая мельница. Вспарывал тела нападающих и легко откусывал им плавники. После довольно большого куска череда образов начала сменяться. Сперва я увидел самок Кава, плывущих вверх по реке. Следом рытье водоемов и процесс нереста. Потом фосфорицирующие озера, наполненные свежей икрой. В озерах закишели зубастые головастики. А еще через миг они превратились в мелких и юрких ящериц, устремившихся на открытый простор. Затем ящерки подросли, массово окуклились и превратились в длинноногих цыплят. Следом наступила стадия покрытых цветными перьями шустрых бегунков. Новая стадия трансформации дала птичкам передние конечности, зубастые пасти и плотоядные наклонности, заставляющие охотиться на все, что двигается по саванне. Перед глазами промелькнули все стадии жизни ящеров Кава, а потом пришла волна полного расслабления. Захлестнув сознание, она позволила охватить огромные массивы информации и оценить всю многомерность нашего существования. А еще я почувствовал поток ментальной энергии, идущий с глубины, и понял, что там находится. Нечто, помогающее развивать жизнь на планете. А в какой-то момент я сам стал ящером. Ощутив силу тела, крепость неодолимой брони и огромный запас жизненной энергии. И в момент осознания я уловил зов пробудившегося существа и смог на него ответить. В сознании сформировался образ трясущейся и испуганной ящерки, которую я тут же прикрыл теплыми ладонями, прижав к себе. Существо начало отвечать взаимностью, излучая целый спектр чувств. А затем мы заключили своеобразный договор о сотрудничестве, причем на уровне нейронных связей. Когда я открыл глаза, то увидел замершего ящера, смотревшего на меня своими кроваво-красными глазищами. Пару раз моргнув, патриарх прошелся раздвоенным языком по моему телу, едва не сбив с ног. Затем закрыл зрачки мембранами, лег на землю и замер, словно закованный в латы сказочный дракон. Оглядевшись, я увидел два десятка звероводов, приблизившихся к нашей парочке. Их возглавлял защитник Каверны, чей разговор с товарищем я подслушал по пути на ферму. Соскочив с небольшого ящера, он оглядел мою добычу и заговорил в гарнитуру. «Варис, кажется, парень спонтанно починил древнего патриарха. Правда, не знаю, насколько долго сохранится связь». Выдав краткий отчет, охотник одобрительно хлопнул меня по плечу и побрел прочь. А в это время в наушниках раздался голос Вариса. «Примитив, чего встал? Давай, приходи в себя и вперед на реку. А то, сдается, еще часа полтора, и колония ящеров поймет, что происходит, и погонит нас отсюда». Среагировав на его слова, я посмотрел на счет 37-41 и улыбнулся. Развернув байк, мчусь к реке, внезапно понимаю, что между мной и оставшимся на поляне дремлющим патриархом осталась незримая связь. И увеличивающееся расстояние пока на нее не влияет. А еще я начал чувствовать каждого ящера, находящегося в радиусе километра. Но была одна странность в моих новых ощущениях. Меня буквально резанула по нервам нарастающая угроза, расползающаяся невидимыми волнами от берегов озера смерти. Плюс у меня появились и другие интересные способности. Теперь я мог точно определить, находится ли ящер в полном спокойствии, греясь на солнышке, или затаился в засаде, поджидая нарушителя. Этот навык позволил быстро оценить обстановку, Легко поднять парочку ящеров с лежбищ и пригнать их в зеленую зону. А потом меня снова захватил соревновательный азарт и возросшее желание победить. Еще я стремился не дать Каю провести церемониальный поединок. Открывшееся второе дыхание помогло загонять пары ящеров одну за другой в зеленую зону. Я проделал это еще трижды. Правда, Кай даже не думал сдаваться, и мне не удалось обогнать на один заход. В результате перед очередным кругом счет замер на отметке 47-49. Но теперь я уверен, что могу победить соперника на дистанции, если у меня будет еще 30-40 минут. И только одно по-прежнему не давало расслабиться. Нечто очень опасное продолжало зреть в озере, распространяя все дальше ментальные волны. Как я понял, оно могло остановить охоту, как делало каждый сезон до этого. Ко всему прочему, негативный ментальный фон начал мешать работать шарообразному разведчику. Теперь тот буквально висел на границе зеленой зоны, не позволяя оценить, что происходит дальше, чем на 3 километра от засады. В очередной раз, добравшись до реки, я почувствовал нарастающую опасность и на мгновение засомневался. Стоит ли вообще поднимать новую пару ящеров? Но тут в наушниках раздался голос Кая. «Гоню 50-го!» Победный возглас соперника заставил меня скривиться от досады. А затем я увидел процесс высоты птичьего полета. За Каем по пятам гнался ящер, а еще дальше виднелся столб пыли, поднимаемый патриархами, бегущими толпой со стороны озера. Похоже, началось. Быстро оценив обстановку, я понял, что толпа преследует одинокого патриарха, погнавшегося за Каем. И даже отстав на километр, она никуда не свернет. «Кай, скинь ящера с хвоста, а еще лучше загони его в каменный тупик и закидай гранатами. А сам быстро уходи!» Прозвучавший в эфире приказ дал понять, что Варис по-прежнему контролирует охоту и видит надвигающуюся опасность. «Нет, если я скину трофей, то сорву рекорд!» Возмущенно проорал Кай. Затем он сорвал с головы шлем с переговорным устройством и откинул его в сторону. Варис продолжал орать в эфир, но теперь мой соперник его не слышал. Я же, наоборот, прислушался к голосу ветки, вышедшей на связь по выделенному каналу. «Ярослав, быстро возвращайся в лагерь. Если Кай приведет толпу на хвосте, то нам придется эвакуироваться по-плохому». «Что значит по-плохому?» — не понял я. «Всей охоте придется бежать, а стрелкам останавливать ящеров плазмой. При этом мы потеряем не меньше трети частично прирученных ящеров». «А что потом?» «В лучшем случае, срочная эвакуация вглубь долины. А в худшем, толпа снесет временный лагерь и стрелков. Мы потеряем половину трофеев». Слушая девушку, я оценивал диспозицию и с помощью импланта определил местоположение Кая, находящегося всего в километре от меня. Заодно осознал, что просто так бежать, спасая свою шкуру, точно не собираюсь. Резко развернув байк, врубаю турборежим и мчусь наперерез маршруту соперника. Как оказалось, имплант рассчитал все правильно. Преодолев разделяющее нас расстояние, я воспользовался крутым трамплином и заставил аппарат пролететь прямо над головой Кая. Одновременно с этим заранее подготовленная граната сорвалась с руки и влетела в распахнутую пасть бегущего зверя. Когда байк жестко приземлился, рядом раздался взрыв. Услышав его, соперник резко затормозил. Затем, резко развернувшись, рванул назад. При этом в меня вонзился наполненный ненавистью взгляд. «Урод! Это граница красной зоны!» — прорычал Кай, а в его руке появился короткий меч со светящейся красной кромкой лезвия. Он явно жаждал применить его по прямому назначению. Я же просто указал на столб пыли, поднимаемый толпой приближающихся ящеров. «Видишь это?» Кай немного притормозил. Поравнявшись со мной, он сплюнул кровавую пену и недовольно замотал головой. «Надо срочно уходить!» — пытаюсь образумить взбешенного охотника. Но в ответ на лице соперника промелькнула злая ухмылка. «Ты прав. Надо уходить!» — согласился Кай. «Только ты останешься здесь!» И уже в следующий миг у моих ног взорвалась газовая граната. Я ощутил удар куском оболочки и инстинктивно дернул байк в сторону от облака транквилизатора. Затем увидел стремительно удаляющуюся спину Кая. Хотел рвануть следом, но вместо резкого набора мощности байк начал двигаться рывками. Осмотрев аппарат, сразу обнаружил пробитую обшивку. Отстегнув крепление, откидываю обтекаемый щиток и вижу капли черной жидкости, вытекающие из поврежденного патрубка. Тем временем толпа ящеров продолжала приближаться. Это побудило меня снова попробовать разогнать транспорт. Частично это удалось, но теперь байк двигался со скоростью 30 километров. Понятно, что при таких раскладах мне не уйти. «Ярослав, вижу тебя на карте. Рядом множественные биообъекты. Какого черта ты замер? Срочно гони к нам!» Крики ветки вырвали меня из близкого к панике состояния. Но вместо того, чтобы продолжить, хоть и медленно, я решительно развернул байк и рванул в сторону реки. При этом нагоняющая толпа ящеров, находящаяся всего в 300 метрах, сразу заметила мой маневр. Оглушительно взревев, патриархи рванули следом. В активных наушниках послышались нервные крики девушки, но я и не думал их слушать. «Попытаюсь отвести ящеров в сторону от лагеря!» — кричу в открытый канал и принимаюсь петлять между скальных выступов. В результате крупные ящеры начали мешать друг другу и сталкиваться в каменных проходах. Это помогло в первую минуту погони, но не позволило улизнуть от преследователей. Скорости не хватало, так что опасность неуклонно приближалась. Пытаясь предпринять хоть что-то, я начал кидать за спину газовые гранаты, но и это не сильно задержало ящеров. Самое странное... Я буквально чувствовал желание Кава поймать юркого нарушителя спокойствия. И эти эмоции ящеров каким-то образом начали передаваться мне. Не знаю как, но я умудрился добраться до берега реки, усеянного мелкими водоемами с икрой. Терять нечего, поэтому решаю бороться до конца, несмотря на понятный исход. Направив байк на поднимающегося из грязевой ванны проснувшегося патриарха, я отстегнул крепление от сиденья и спрыгнул. А потом, пользуясь помощью синтетических мышц, принялся скакать между водоемами, как взбесившаяся сумчатая мартышка. Делал я это не просто так. Патриархи даже в разъяренном состоянии прежде всего остаются защитниками кладок. По крайней мере, раньше я ни разу не видел, чтобы кто-то из них, даже в порыве ярости, пробежался прямо по водоему с икрой. Из-за этого основной толпе пришлось притормозить. Вперед вырвались три десятка особей, аккуратно передвигающихся между водоемами. Они переступали озерца, рычали и продолжали идти вперед сразу с нескольких направлений, таким образом пытаясь взять меня в клещи. Я же несся к воде, при этом отлично понимая, что если успею нырнуть в быстрый поток, то не смогу уйти даже от одного ящера в его родной среде. В тот момент, когда клещи почти сжались и все было предрешено, в мою дурную голову пришла безумная идея. Даже не собираясь что-либо обдумывать, разворачиваюсь на 180 градусов и прыгаю прямо навстречу надвигающимся ящерам. Одновременно с этим вытаскиваю две последние гранаты. Патриархи не ожидали увидеть подобный маневр, поэтому уже через секунду одна из гранат взорвалась в пасти ближайшего ящера. Вторая рванула на берегу водоема, зажатого между двух туш остановившихся зверюк. Увернувшись от острых когтей одного из них, я нырнул в облако транквилизатора и приземлился на живот. В падении вытаскиваю вибротесак и тут же втыкаю его в самый край желеобразной массы, покрывающей озерцо сверху. Делаю длинный разрез и ныряю в лунку головой вперед. Мне удается убрать ноги с кромки озерца за мгновение до того, как в нее впечаталась лапа ящера. Развернувшись внутри, я постарался сомкнуть разрезанные края студня и опустился на самое дно. С замиранием рассматриваю многослойный покров, состоящий из сотен икринок. В них практически сформировались зубастые головастики, шевелящиеся внутри плотных оболочек. Понятно, что если меня не обнаружат прямо сейчас, то это тупик. Судя по шкале, на щитке шлема кислорода осталось минут на 10. Потом я смогу задержать дыхание еще минут на 5. Однако за такой срок разъяренные ящеры точно не разойдутся и продолжат искать на берегу нарушителя. Конечно, потом можно оторвать от респиратора трубку и высунуть наружу, но если хоть один ящер учует мое дыхание, то это конец. Стараясь уменьшить расход кислорода, я попытался успокоиться и обдумать сложившуюся ситуацию. А когда, наконец, унял сердцебиение, то снова почувствовал весь спектр эмоций, идущих от окружающих меня разъяренных зверюк. Далее я просто лежал на дне водоема и наблюдал за зубастыми головастиками, настырно пытающимися прорвать оболочку икринок и добраться до меня. При этом в голове продолжали возникать сумбурные образы, транслируемые туда патриархами. И именно они побудили меня провести небольшой эксперимент. Отстегнув респиратор, я снял верхнюю часть шлема. Затем решительно стянул активные наушники, в которых слышались возгласы ветки, призывающие срочно выйти на связь. После проведенных манипуляций я оказался в полной тишине и, наконец, смог услышать телепатический зов. Мне показалось, что он похож на предложение выйти на связь с огромным ящером, оставшимся в лагере. «Почти час прошел, значит, исчез», — нехотя пробурчала ветка. Она продолжала раз за разом просматривать окончание голографической трансляции, запечатлевшей последние секунды до исчезновения Ярослава. «Парня точно сожрали», — проговорил Варис и запнулся от гневного взгляда девушки. «Извини, веточка, но такое на охоте случается». «Знаю», — ответила племенница. «Но я почему-то продолжаю чувствовать, что он жив». «А чем чувствуешь?» «Вот этим», — ответила девушка и постучала по левой стороне груди. Мастер охоты хотел еще что-то спросить, но промолчал. А потом он и вовсе отвернулся и принялся рассматривать колонну ящеров, формирующуюся за пределами лагеря. Эта охота принесла звероловам 95 ящеров. Было бы больше, но огромный древний ящер не среагировал на ментальные приказы ловцов и не сошел с места, где его оставил Ярослав. Конечно, жалко оставлять самый лучший трофей, но иного выхода у них нет. С озером смерти лучше не шутить. 95 патриархов — это на 5 меньше того количества, что он обещал совету мудрейших. Однако Варис знал, что он обнулит резервный фонд фермы и уже через месяц передаст военным звероводам больше сотни голов. Оставался незакрытым только один вопрос, но вместе с тем самый главный. А хватит ли военным такого количества для сдерживания тварей в каверне? Конечно, командор всегда уверен в состоятельности своей фракции. Но, судя по тем слухам, что донеслись до ушей Вариса, дела в расщелинах идут плохо, и даже концентрация опасных нанитов не снижается. Как бы после начала следующего цикла вторжений не пришлось собирать всех звероводов и самим отправляться на помощь военным. Осмотрев понурые лица людей, Варис заметил скалящегося Кая и нахмурился. Его лучший зверолов пытался держаться как лидер, но излишняя нервозность выдавало, что внутри его неуверенности даже смятение. И это несмотря на то, что парень едва не побил его собственный рекорд. А ведь новый способ, который подсказал Ярослав, действительно впечатляет. Еще он открывает перспективы выйти на новый уровень добычи трофеев в следующих сезонах. Странно, почему никто из детей Зарканы не додумался до такого ранее. «Вард вызывает Вариса», — внезапно ожил канал связи разведчиков. Эта группа звероводов сейчас прикрывала их отход, и каждого из них мастер охоты давно считал братьями. «Да, брат Вард, что такое?» «Мы наблюдаем передвижение небольшой группы ящеров-патриархов. Они направляются в сторону лагеря». «Какова степень агрессии?» «Судя по походке и неспешности передвижения, близко к нулю». «Сколько их?» «Сейчас вижу головы и спины 20 особей, но это точно не все», — ответил разведчик. И после небольшой паузы уточнил. «Что будем делать? Отступить или поставить огневой заслон?» «Нет, пока не стреляйте. Лагерь почти пуст, так что мы успеем уйти». Внезапно в наушниках послышался рев ящера. «Вард, что там у тебя?» «Даже не знаю, какая это чертовщина. Только что ожил древний патриарх и возглавил колонну. А еще я прямо сейчас вижу живого и здорового Ярослава, забирающегося на его спину». Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.